Глава 28. Пятигорск. Кабинет начальника Кавказской линии генерал-лейтенанта Мазурова С.Л. В кабинете присутствовали наказной атаман Кавказского казачьего войска генерал-майор Колосов Н.Л., начальник штаба генерал-майор Зубарев О.С., подполковник Шувалов А.К. «Вот, ознакомьтесь, господа». Мазуров придвинул к Зубареву официальный лист со штампом военного ведомства. Он, бегло ознакомившись, зачитал. «В исполнение высочайше утвержденных положений воинского устава о наказаниях и указа от 12 октября 1826 года, воспрещающего офицерам участие в дуэлях под страхом лишения чинов, дворянства и исключения со службы, постановляю штабс-капитана Иванова Петра Алексеевича, прикомандированного в должности сотника отдельной пластунской сотни Семеновского казачьего полка, изобличенного в преступном нарушении воинского артикула и указа от 12 октября 1826 года, уволить с военной службы с лишением чина, права на ношение мундира, офицерских знаков различия и права на пенсион, со строгим воспрещением посещения Петербурга. Начальнику штаба отдельного Кавказского корпуса исключить означенного штабс-капитана Иванова из списка офицеров. Довести приказ до сведения всех офицеров корпуса и прикомандированных подразделений, дабы и другие помнили, что долг офицера — повиноваться, а не позорить честь мундира. Командиру полка отобрать у уволенного штабс-капитана Иванова мундир и офицерские знаки отличия, о чем по исполнении доложить в инспекторский департамент военного министерства. Начальник инспекторского департамента военного министерства генерал-майор Вишневский З.И. Дата-подпись. В кабинете повисла тишина. Раздосадованный Мазуров хмуро обводил взглядом присутствующих. «Кто-нибудь может мне объяснить, что такого нужно было совершить в Петербурге, чтобы последовал такой приказ из военного министерства?» «Ваше превосходительство, мне кажется, немного преждевременно делать какие-то выводы», — попытался снять напряжение подполковник Шувалов. «Петр Алексеевич должен днями вернуться из Петербурга. Будет верная информация о происшествии. Мы получим правдивые сведения. И что это даст? Мы обязаны выполнить приказ начальника департамента. Не выполнить его мы не можем. Лишим сотню командира в момент подготовки ее к участию в летней кампании против турок», — констатировал начальник штаба. «Думаю, нам скоро следует ожидать приказа о передаче сотни в распоряжение начальника штаба корпуса. Они начнут формирование егерского батальона». «Видимо, все к этому идет», — задумчиво сказал атаман. Получив приказ из штаба линии, Соловьев с Дорожным сидели и не понимали, что происходит. «Александр Николаевич, вот ты мне объясни, кому там в Петербурге Исаул так хвост прищемил, что аж с самого Петербурга такую бумагу прислали?» Ходил по полковому штабу Исаул, пыхтя и матерясь про себя. «Да сядь уже, Василий Иванович! Ты просто не понимаешь, что Петербург — это другой мир. Там и законы негласные, совсем иные. И всем известно, как относится император к дуэлям. Тебе мало для примера князя Долгорукова? Его за участие в дуэли выгнали из гвардии и сослали на Кавказ». «Выходит, Петр Алексеевич убил кого-то, раз его из армии выгоняют без мундира и пенсиона?» Наконец сел Дорожный. «Выходит, так. Или кого-то важного тяжело ранил. Если убил бы, наверное, более суровое наказание последовало». «Что теперь делать? По его приезду ты, Александр Николаевич, при народе будешь мундир у него отбирать? У него хоть мундир армейский остался? Кто сотней командовать будет? А если казаки не признают нового сотника? Не дай Боже, бучу поднимут. Что делать будем, Александр Николаевич?» «Отстань, Василий Иванович, не знаю я. Если бы я знал...» — в сердцах сказал Соловьев. «Ах, плевать. Выгнали из армии, не беда. Уж кого, а Петра Алексеевича атаман точно впишет в реестровые казаки и вся недолга. Будет казачьим Исаулом, тогда же лучше. Мы по табели о рангах, ежели у армяков, армейцев смотреть, капитанами проходим». «Ты чё, Александр Николаевич?» — обеспокоился он, глядя на Соловьева, который с круглыми глазами смотрел на Исаула Дорожного. Соловьев продолжал молча смотреть и что-то обдумывать, постукивая пальцами по столу. — Ты прав, Василий Иванович! Светлая твоя голова! — А че, Александр Николаевич, тихо заберешь армейский мундир у сотника и в штабе доложишь. Так, мол, и так, приказ исполнили, мундир сняли, и все довольны. — Надо в Пятигорск ехать, пока они чего-нибудь невозвратного не натворили, — озабоченно проговорил Соловьев. — Поезжай, если для дела нужно. По прибытии в Пятигорск Соловьев немедленно направился к атаману, надеясь застать его в штабе. — Атаман на месте? Доложите о моей просьбе принять меня по очень важному делу. — Атаман в данный момент занят. У него подполковник Шувалов, — ответил адъютант. — Тем более доложите, — настоял Соловьев. — Хорошо. Проходите, вас ожидают, — пригласил адъютант. — Здравия желаю, ваше превосходительство. — Здравствуйте, Александр Николаевич. Смотрю, у вас что-то срочное. — Так точно, ваше... — Будет вам, присаживайтесь. Соловьев присел на край стула, ловко устроив шашку с прямой спиной кадрового военного. — Николай Леонидович, я по поводу вчерашнего приказа из Петербурга. Начал он, тщательно подбирая слова. — Осмелюсь предположить, вы отдаете себе отчет, какая неразбериха возникнет в пластунской сотне после увольнения Исаула Иванова? Атаман переглянулся с Шуваловым, затем кивнул, жестом предлагая продолжать. — Мне кажется, Исаул Дорожный нашел достойный выход из этой деликатной ситуации. Соловьев слегка наклонился вперед. — Приказ мы обязаны выполнить. Значит, выполним. Петр Алексеевич становится штатским. В приказе четко сказано лишение офицерского чина, право ношения мундира и пенсиона по военному ведомству. Он особо выделил последние слова. Но что мешает ему поступить на службу в Кавказское казачье войско? Тем более, — голос Соловьева стал тверже, — у нас хроническая нехватка образованных офицеров. Уголки губ атамана дрогнули в едва уловимой улыбке. — Александр Николаевич, — медленно произнес он, — мне кажется, вы недооцениваете своего начальника. Мы как раз с Александром Константиновичем... Он кивнул в сторону Шувалова. — Обсуждали этот же вопрос. — И что вы решили? — Осталось дождаться Исаула, узнать подробности произошедшего и дальнейшие намерения Петра Алексеевича. Может, после всего, что с ним произошло, он потеряет всякий интерес к военной службе. — Не допускаете подобного, Александр Николаевич? — Действительно, как-то не подумал о подобном. — Сейчас, Александр Николаевич, у нас другая не менее неприятная ситуация. Поступил приказ из главного штаба о формировании горного егерского батальона двухротного состава общей численностью в 410 человек. Личный состав набрать из частей Кавказского корпуса и частей Кавказской линии. Как полагает полковник Штукин, назначенный ответственным за формирование батальона, в основу батальона взять пластунскую сотню Иванова. Как вам такое известие, Александр Николаевич? — Да уж, Николай Леонидович, из огня да в полымя, — протянул Соловьев. — Александр Константинович, расскажите Александру Николаевичу, что вы думаете по данному вопросу. Надеюсь, генерал Зубарев разделяет вашу точку зрения. — Так точно, Николай Леонидович. Он просил ознакомить вас с нашим пониманием вопроса и при необходимости согласовать наши действия с вами. Командиром батальона назначен новоиспеченный подполковник фон Мангер Геннадий Карлович, выпускник Академии Генерального штаба прошлого года. Был командиром роты в лейб-гвардии Филянского пехотного полка. Имеет отличные аттестации и рекомендации. Сын Карла фон Мангера, действительного статского советника, служащего в администрации помощника вице-канцлера Великого княжества Финляндского. Отмечу особенно, господа, полковник фон Мангер проявил себя при составлении новой системы горной подготовки войск во время учебы в академии. — Даже так? — хмыкнул генерал. — Интересно, он сам-то хоть раз бывал в горах? — В настоящее время пребывает в Тифлисе, — продолжил Шувалов. Согласовывает организационные вопросы с полковником Штукиным. В приказе не указано прямое переподчинение пластунской сотни в егерский батальон, но есть сноска с привлечением казаков линии. Однако привлечение казаков Кавказского войска возможно только с вашего разрешения, которое полковник Штукин обязательно получит после приказа командира корпуса. Но приказать переподчинить пластунскую сотню он не может, так как пластунская сотня сформирована по приказу атамана и содержится с самого основания исключительно за счет самой сотни. Только в самом начале своего формирования из войсковой казны выделено 220 рублей серебром на полусотню. И все. Я уточнял вопрос в вашей войсковой канцелярии. С последним набором и прикомандированием на обучение 70 казаков первого года службы из военного ведомства выделено 25 тысяч рублей ассигнациями. Переподчинение сотни невозможно, так как формально сотня не состоит ни на чьем балансе и является добровольным воинским формированием с собственным финансированием в составе Кавказского казачьего войска и числится в Семеновском полку. Если пойти дальше, то хорошо бы задним числом оформить сотню как отдельную пластунскую сотню с присвоением номера и своих полковых цветов. Сотня в военных вопросах подчиняется наказному атаману, в остальных вопросах является самостоятельным формированием и несет службу согласно уложению о казаках и их службе. Любое задействование казачьих формирований в войсковых операциях проводится с согласия наказного атамана. По своему статусу казаки относятся к регулярным формированиям. Только в случае войны они переходят в полное подчинение командира отдельного Кавказского корпуса, а официально объявленного военного положения нет. Конечно, командир корпуса, имея прямой приказ Его Императорского Величества, может провести переподчинение сотни военному ведомству, теоретически. Но, согласитесь, обращаться к императору с подобным вопросом никто не решится. Действительно, Александр Константинович, все разумно и логично. Я распоряжусь, чтобы, не откладывая, приказом оформили преобразование сотни в отдельное формирование со своими полковыми цветами задним числом. Думаю, в ближайшее время мы получим приказ и дождемся приезда самого фон Мангера. Мне необходимо подготовиться к разговору с командиром корпуса. Александр Константинович, подготовьте мне подробную докладную записку вместе с моей канцелярией по всему, что вы сейчас сообщили. Спасибо вам и генералу Зубареву за совместную работу. Вы можете быть свободны. Осталось дождаться Петра Алексеевича. Неизвестно, как он отреагирует на приказ о его увольнении. Захочет ли продолжить военную службу? — сказал генерал Соловьеву после ухода Шувалова. Он задумчиво смотрел на приказ, который лежал перед ним на столе. — Ваше превосходительство! — Соловьев встал, подчеркивая переход на официальный тон. — Я с полной уверенностью могу сказать, что Петр Алексеевич был вынужден участвовать в дуэли. Полагаю, у него не осталось другой возможности. За все время совместной службы никогда прежде не был замечен в подлых помыслах и поступках, порочащих его как офицера. Я хоть сейчас могу поручиться за него и не сомневаюсь в его порядочности. — Ну что же, Александр Николаевич, ко всему сказанному вами могу добавить, что также готов поручиться вместе с вами за Петра Алексеевича. Будем надеяться, что он оправдает наши надежды.